Глава 23. Ульяна. У меня ощущение какого-то праздника или что вот-вот случится чудо. Я иду по асфальтированной дорожке, держа за руки обеих дочерей, которые, несмотря на свой юный возраст, уже успели ощутимо тянуть за собой. Ваня идет с нами рядом. Он, собственно говоря, и ведет нас к месту назначения. Ваня держит за поводок нашего алмаза. Бигль осматривает новую местность умным взглядом, все обнюхивает, не забывая метить каждый угол и куст, и радостно машет хвостом. «Мама, у дяди Вани дома горка тоже есть?» — спрашивает Маша. «Он живет как в сказке?» — добавляет другой вопрос и Катя. Обе малышки, как по сговору, начинают подпрыгивать и дергать меня за руки. Я улыбаюсь, Иван смеется. «Горки нет, но, думаю, можно будет ее организовать», — говорит он на полном серьезе, как и палатку. «Боже!» — качаю я головой. «Ты чересчур им потакаешь, Вань. Умерь свой пыл, прошу, иначе из девочек вырастут капризные принцессы». «Мечты детства должны осуществляться и должны быть полны чудес», — философски замечает Дубов. «Но все должно быть в меру», — произношу я строго. «Ваня, я серьезно». «Дядя Ваня, твой дом как в сказке у принцев?» — повторяет свой вопрос Катюша. «Белый конь. У тебя есть белый конь?» Тут же живо интересуется Манюня. Я длинно вздыхаю. «Девочки, в квартире дяди Вани нет ни белого коня, ни замка, ни сказок», — произношу с улыбкой. «Но сказку мы сами ему поможем организовать». Дубов подмигивает мне. «А что тогда есть?» — удивляются девочки. «Действительно, фыркаю я и смотрю на Ивана. Что ж тогда у вас есть, господин Дубов, если нет ни замка, ни коня?» Ваня лишь смеется. «Мы почти пришли, сейчас все увидите». Он мог заехать на подземную парковку, что под домом, но припарковался на парковке у дома. Специально повел нас этим путем, чтобы показать сам район, в котором он живет. Здесь очень красиво и безопасно, и продумано. Территория закрыта, имеется отдельная площадка для выгула собак, большая и здорово организованная площадка для детей, парк с небольшим озером, в котором можно бегать, гулять, отдыхать. На озере мы видим лебедей и уток. Бигль сразу реагирует и громко лает. Малышки хотят посмотреть белых птичек. Дома хоть и высокие, но не под самые облака, максимум 10 этажей. В современных реалиях это шикарные кондоминиумы. Не люблю муравейники-человейники, где ощущаешь себя как в общежитии. Уверена, вид из окон у Вани шикарный. Еще он говорит, что квартира на последнем этаже. И у него персональный выход на крышу, где у него есть место для отдыха, чтобы посмотреть на закат с бокалом вина. Мечта, а не место. Скорее бы увидеть его холостяцкое жилье. Заходим в подъезд и громко здороваемся с охраной и консьержкой. На нас смотрят удивленно-подозрительно. Лифт шустро поднимает нас на нужный последний этаж. На площадке всего две квартиры. Круто. «Так, прошу, проходите и чувствуйте себя как дома», — приглашает нас Ваня. «Ох, зря ты это сказал. Девочки сейчас устроят тут как дома», — хихикаю я, снимая обувь с Машей и Кати. Ваня вытирает лапы нетерпеливому алмазу. Все, дети и собака спущены с поводка, они тут же ураганом несутся вглубь квартиры. «Ничего не трогать, не бить, не ломать», — кричу им вслед. «Все хорошо, здесь ничего не сломать, все капитально и...» — говорит с улыбкой Ваня, и тут бабах! Шиплю под нос ругательства, сбрасываю кроссовки и бегу смотреть, что уже сотворили мои неугомонные девочки. На полу лежит расколотая надвое белая керамическая ваза. «Надеюсь, эта ваза не была слишком ценной и важной для тебя». Произношу извиняющимся тоном и строго смотрю на дочерей. Те, заложив ручки за спину, отводят взгляд. Сажусь на корточки и поднимаю две половины. Интересно, их можно склеить? «Мы не трогали. Она сама упала. Гав-гав-гав». «Знаешь, я всегда ненавидел эту вазу. Ее поставила здесь дизайнер», — говорит Иван совершенно спокойно и улыбается. «Давай сюда это уродство, выброшу наконец». «Ты слишком добр к нам», — вздыхаю я. Грожу дочкам пальцем и строго выговариваю. «Так, никакого бега здесь, ничего не трогать, ясно? Лучше посидеть спокойно». «Ну, мама, я не хочу сидеть». «Тогда держитесь рядом со мной и ничего руками не трогать». «Ты слишком строгая сегодня», — говорит Дубов, когда возвращается в гостиную. «Интересно, он на самом деле выкинул вазу или спрятал, чтобы потом отреставрировать?» «Просто девочки совсем берега попутали. Уже считают себя...» Я тут же умолкаю, чувствуя, что краснее. К счастью, Иван все понимает и с нежностью целует меня в висок. «Выключай свою строгость, давайте я вам все покажу. Девочки, идите за мной, а мама присмотрит за алмазом». «А за мамой кто присмотрит?» — хихикают мои малышки. Я снова грожу им пальчиком. И вот мы осматриваемся. Это квартира холостяка, но в самом хорошем смысле этого слова. Просторная, но уютная. Стены украшают черно-белые фотографии. На каждой он запечатлен рядом с самолетом. Или в самолете с друзьями один, на фоне облаков и небесных горизонтов, уверенный и счастливый. На полках стильных стеллажей стоят модели воздушных судов, ряды летных наград, которые поблескивают на свету. «Впечатляюще», — произношу я, но сразу же чувствую себя неловко, как будто тут не должно быть места таким простым людям, как мы. «Ты уже знаешь о моем увлечении», — Иван пожимает плечами. «У тебя здесь красиво и уютно», — говорю я, окидывая взглядом интерьер. «В какой-то момент мне кажется, что этот дом вовсе не чужой, что он просто ждет, чтобы в нем поселились женщины, как я с девочками, ну и плюс собака». «Я рад, что тебе нравится». Иван улыбается искренне, тепло. «Ну а как тебе район? У нас тут не скучно, и парк есть, и магазины рядом. Вся инфраструктура. Садики, школы, спортклуб, кружков много». «Да, тут замечательно. Девочкам и мне это все нравится». Сажусь на диван. «Ох, наконец-то удобный диван». Он смеется. «Да, ты права, в доме надо поменять оба дивана, они никуда не годятся». В этот момент Катюша берет и тянет меня за руку. «Мама, а мы тоже тут будем жить?» Я не знаю, что сказать. Кашусь на Ваню. Он задумчиво смотрит на меня и тихо говорит. «Ты знаешь, Ульян, я много чего предложил бы тебе, если ты захочешь. В общем, я хочу предложить тебе нам жить вместе. Здесь. Места хватит. У меня есть еще 3 спальни. Главная моя, то есть хозяйская. В общем, она наша будет. Есть 2 гостевые, но одну смело можно переделать под детскую, а другую либо оставить гостевой, либо выделить для себя кабинет там или что другое. Кухня у меня хорошая. Я ей почти не пользуюсь. 2 санузла. Господи, я так волнуюсь. Скажи что-нибудь». А я сижу, хлопаю ресницами, чувствуя, что тот дом и эта квартира как будто 2 разных мира. Там по-другому все воспринимается, а тут сразу понимаю, что все серьезно. В голове прокручивается мысль о том, что я не готова, что мне нужно время, что я не знаю, что делать с этим предложением. Девочки не отвлекаются, они осматривают новую местность. Алмаз хвостиком следует за ними. Ваня стоит надо мной и ждет ответа. А я сижу и туплю. «Я понимаю, что это может быть для тебя неожиданно». Иван видит растерянность на моем лице. «Хотя мы с тобой вроде обсуждали, что попробуем быть вместе. Слушай, мне кажется, что это будет правильно. Нам будет интересно, и тебе с девочками будет хорошо. Мы с тобой точно не будем скучать». Тишина растягивается. Я гляжу в его лицо, вижу в нем искренность. Может быть, это и был тот момент, когда что-то может радикально измениться. Я понимаю, что готова сделать шаг навстречу, но все равно чувствую неуверенность, как будто мир изначально не был устроен для такого поворота событий. «Может быть, я не совсем готова к этому, Вань. Мой голос тихий, но твердый. Но если ты действительно хочешь, если ты готов, и для девочек это будет важно, то, может, стоит попробовать. Ведь жизнь такая штука. Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Может быть, у нас все получится». Иван взглядом принимает мои слова. Он с улыбкой садится рядом со мной и нежно обнимает за плечи. «Только...» — произношу озадаченно. «Только...» — поднимает он одну бровь, тру ладони и, вздохнув, говорю. «Только надо посмотреть, что тут с садиком. Есть ли места? Еще организовать девочкам детскую. Мы ведь не переедем сюда сиюминутно, так ведь? Боже, Вань, будь я одна, не сомневалась бы, но я с прицепом. А вдруг у нас не выйдет ничего? Я боюсь представить, что тогда будет с Катей и Машей. Они уже привязались к тебе». «Уль, что за мрачные мысли? Давай так, пока начнем тут обустраивать, как тебе хочется. Узнавать все о садиках, школах. Все, что нужно, я узнаю, сделаю. А пока живем в доме, хорошо?» Я неуверенно улыбаюсь и киваю, потом обнимаю его и говорю. «Прости, что я вот так. Просто я что-то испугалась». «Все хорошо, любимая, все хорошо». Вскоре мне звонит Полина и торжественно сообщает, что моя квартира готова, и можно приезжать принимать работу. И вот мы едем к нам домой. Сердце стучит, как будто мы не просто едем смотреть мою отремонтированную квартиру, а встречаемся с президентом страны. Короче, волнуюсь я сильно. Очень хочется, чтобы Ване понравилась наша с дочками квартирка. На заднем сиденье близняшки синхронно распевают что-то на своем тарабарском, держат алмазы за уши и хвост, но Бигль уже привычный к их вниманию. Иван за рулем, он пытается делать вид, что не замечает, как его волосы дергает одна из малышек. Но я вижу, как у него дрогнул уголок губ. Он едва сдерживает смех. Или отчаяние. Полина ждет нас у подъезда. В спортивном костюме, с объемной сумкой под мышкой и выражением лица, как у сапера, перед обезвреживанием особо вредного клиента. «Ну что, Улька, готова?» спрашивает подруга, распахивая двери подъезда. Будто приглашает нас не в квартиру, а на премьеру века. «Если ты там все перекрасила в лососево, я тебя убью. Предупреждаю ее. Лифт не работает, так что все идем пешком». Иван несет на согнутом локте Машеньку, в другой руке поводок с собакой. Катюша забралась ко мне. Она уже весом как слоник. Полина несет только сумку и телефон, на котором беспрестанно кому-то отвечает «да, потом», «да, уже такое делали, можем», «нет, мы не делаем в ванной паркет на потолке, ты в своем уме». И вот моя дверь, поворот и щелчок ключа, и... «Мама, а тут пахнет бе!» заявляет Катя, завалившись в прихожей и тут же важно сев попой прямо на пол. «Это не бе, это ремонт», поправляет ее Поля. Я разуваю, снимаю обувь с девочек. Ваня вытирает салфеткой лапы алмазу. И вот прохожу вглубь квартиры. Все на месте. Мой стеллаж с книгами, диван и кресло тоже на месте. Кухня с голубыми фасадами, тот самый торшер с кривой ножкой, который я нежно люблю. Спальня и детская не изменились. Полина не превратила мой дом в выставку дизайнерского пафоса. Она просто спасла его от соседской безалаберности. «Ты ничего не переделывала?» — проговорила с улыбкой. «Только ванную, потолок, стены и кое-где электрику», — отзывается Полина, следуя за мной. «Я даже не трогала твои ужасные шторы. Сама виновата, ты просила оставить все как есть». «Ты гений, серьезно, спасибо, Поль». «Гений — это Артем. Он умудрился жить в квартире, где на кухне было больше мотков кабеля, чем еды». Я прыскаю со смеху. «Ну и как вы? Ты это твой неандерталец?» Полина закатывает глаза. «Артем классный, но он очень большой. Он ест как мамонт. Я приготовила пасту на четверых, а он спросил, это на закуску?» Иван смеется. Мои малышки следуют свою спальню на предмет переделок, проверяют свои вещи. Алмаз носится с ними. Оля продолжает жаловаться на Зарецкого. «Потом я даже сказала, а давай немного приберемся». Он подумал, что я имела в виду пыль смахнуть, а я имела в виду сжечь все к чертовой матери и сделать там ремонт. «Ты все-таки взялась за его квартиру?» — спрашивает Ваня. «Ага, а то его дизайн — постапокалиптический лофт с элементами борделя и склада радиоактивных отходов — вызывает у меня головную боль и ночные кошмары. Артем уже неделю живет на коробках, как беженец. Он проклинает тебя, Дубов, что ты познакомил его со мной. Он все еще пережить небольшую аварию с тачкой не может, а тут целая квартира». Ваня хохочет, я похихикиваю. Зная Поленьку, Артем капитально попал. «И что он говорит?» — сквозь смех спрашиваю подругу. «Он пытается сбежать от меня. Зачем-то спрятал от меня ужасный тостер, которому место на свалке. Я ему сказала, что если уйдет до окончания проекта, я украду его кота, заберу его себе навсегда». Иван смеется уже в полный голос. Девочка носится по квартире, алмаз, как санитар, бегает за ними и гавкает. А я стою посреди своей квартиры, светлой, уютной, не идеальной, но настоящей, и чувствую, как с плеч уходит тот самый невидимый ком тревоги, который сидел внутри. Да-да, были мысли. А что, если я не узнаю свой дом? Что, если Поле тут наворотит Версаль? Но нет, все хорошо. И в этот момент среди детского визга, запах свежей краски и шуток от Остри Артема я понимаю. Все становится на свои места. И даже если все не идеально в моей жизни, с такими людьми рядом все равно все становится лучше. И идеально. «Ты правда, что ли, пригрозила Артему украсть его кота?» Спрашиваю, наливая всем нам чаю. «Уль, ты бы видел этого кота. Он огромный, черный, пушистый, с мордой, как у депутата на пенсии. Если бы он умел говорить, он бы орал на Артема: «Сынок, у нас опять жрачки нет, сгоняй и купи мне всего да побольше». А когда Тем уезжает, за котом присматривает его сосед. Там тоже тип живет в хате, который смело можно назвать бомжатский лофт». «Ты там всем соседям хочешь квартиры переделать?» — хихикаю я. «Если им денег хватит, то переделаю». «Оля, Зарецкий вообще жив еще?» Интересуется Ваня, разрезая торт. «Или ты его уже заставила красить стены, и он батрачит там, выкрикивая молитвы о пощаде?» Полина фыркает, усаживаясь на стул. «Вчера я сказала ему, мы сделаем спальню в мягких оттенках грейжа». Он кивнул и через час приносит образцы штукатурки цвета ярость морковки с блестками. Иван тихо смеется, выдает малышкам тарелки с небольшими кусочками тортика. «Я специально купила полезный торт суфле». «Артем творческий человек, ему можно ошибаться с цветом». «Он человек-катастрофа», — вздыхает Полина. «Ну, милый. Хотя, если еще раз притащит в дом светильник в виде черепа, я начну его перевоспитывать по методике ГУЛАГа». Я откровенно ржу. «То есть у вас все серьезно? Когда свадьба?» «Серьезно? Свадьба?» — переспрашивает Поля. «Он вообще сказал, что я как ураган. Обозвал меня бешеной тёлкой. Я обиделась и думала, что все, наши отношения закончились». «И?» «Я сказала, что у него будет три выхода. Окно, дверь или пинком по зад. Чтоб валил и не возвращался. И представляешь, он остался. Теперь ласковый». Иван приподнимает брови. «Похоже, вы подходите друг к другу. У Артем был выбор. Или жить в хаосе, или жить с Полиной». «А теперь у него и хаос, и Полина», — смеюсь я. «Мы начинаем пить чай и есть торт». Полина скалится. «Зато теперь у него есть пододеяльник без той совковой дырки. Помнишь, Уль? У нас в детстве тоже были такие. По центру дырка в виде ромба, через которую одеяло заталкивали. Ужас просто. У него было несколько таких». «Так что насчет свадьбы?» Тыкаю ее пальцем под ребра. Она кривится и говорит: «Если мы переживем ремонт, то так и быть, я сделаю ему предложение руки и сердца». Мы снова смеемся. У Зарецкого, наверное, уши горят. После чаепития Иван обнимает меня за плечи. «Теперь ты увидел мою квартиру, я твою, получается. Следующий шаг — совместный диван», — произношу смущенно и с легким румянцем на щеках. «Хоть диван, хоть ипотека. С тобой, Ульян, что угодно», — говорит он мне на ушко и целует в шею. «Щекотно и очень приятно, до мурашек». «Ипотеку не хочу, а диван, да?» — сообщаю ему. «Зачем вам ипотека? У Вани дом, квартира, аэродром. У тебя тоже хата есть. Куда вам еще и недвижка?» — бормочет Пуля. «Тебе работу подкинуть», — говорю ей. И мы смеемся. Даже Полина улыбается. Той своей редкой теплой улыбкой, в которой нет сарказма. Только небольшая, но приятная усталость и довольство. И в какой-то момент мне хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. Светлая квартира, запах новизны, дети, собака, друзья. И один большой, важный, очень нужный мне и моим дочкам мужчина. Ваня Дубов. А у Полины тоже важный человек. Он сидит, наверное, сейчас на полу среди новых обоев и недовольного кота. И, наверное, впервые в жизни чувствует, что он кому-то очень нужен. Если бы я только знала, что впереди нас ждет проверка судьбы, довольно жестокая и жесткая, наверное, я бы попыталась продлить это счастье.